стачечной борьбе в Англии английские правительственные ораторы пытаются истолковать как акт вмешательства со стороны советского правительства во внутренние дела Британской империи. Китай недостоин для себя реагировать на грубые недопустимые выпады, сделанные по этому поводу некоторыми английскими министрами против СССР, его рабочего класса и профессиональных рабочих организаций. Советское правительство указывает на то, что принадлежность какого-либо правительства к определенной политической партии и преобладающее положение той или другой политической партии в каких-либо профессиональных союзах есть довольно распространенное явление. На Маремуху были устремлены глаза всех сидевших в зале за продолговатыми столами, затянутыми светлой пахучей клеенкой. Если же кому-нибудь из обедающих надо было подойти к шипящему титану за кипяточком, то он шел туда на цыпочках, стараясь производить как можно меньше скрипа, и все время оглядывался на трибуну. Как было не порадоваться за Петра, фабзавочник, который еще так недавно птиц на самотряс ловил и бегал босиком по нашему скористому городу, сегодня читал рабочим большого машиностроительного завода правительственную ноту, и все слушали его со вниманием. Я пожалел, что нет здесь Коломейца. Тот-то бы возрадовался он, увидев, какие успехи делает его питомец. В самом дальнем углу столовой я заметил Головацкого и Флегонтова, на днях приехавшего из Ленинграда. Они тоже со вниманием слушали моего друга. Слушая ноту, в которой советское правительство отмечала нападки и глупые выдумки всяких чемберленов, я вспомнил разговор со стариком Турундой. Да, помогали и будем помогать всякому честному рабочему, угнетаемому буржуями. А если капиталистам это не нравится, мы чихать на это хотели, думал я. Советские дипломаты как бы подслушали тогдашний наш спор. И сейчас выкладывали в своей ноте наши думки, правда? В очень вежливой манере, но от этого они не теряли своей резкости. Размышляя, я был отвлекся от того, что прочел Петро дальше, и мне стоило труда включиться в дальнейшее содержание ноты. Та или иная степень дружественности в отношениях между государствами, солидно басил Маремуха, прежде всего сказывается на их экономических отношениях. В речи министра финансов Черчилля наиболее важное место занимают его выпады, имеющие явной целью подорвать экономические отношения между Англией и СССР. Эти выпады бывшего главнейшего инспиратора английской интервенции 1918-1919 годов о Советской Республике преследуют явным образом те же цели, которые тот же деятель ставил себе по отношению к Советской Республике за все время ее существования. Черчилль не забыл блокаду и интервенцию, и его теперешнее выступление рассчитано на то, чтобы содействовать возобновлению против нас экономической блокады. Маремуха прочел без запинки эту длинную фразу и сделал передых. В эту минутную щелочку тишины сразу же залез Кашкет. Он быстро встал и, держа в руках голубую эмалированную кружку, наполненную дымящимся чаем, выкрикнул: «Молодой человек, можно вопрос?» «Давайте», — неуверенно ответил Петрусь. «Что это больно много разных мудреных слов ты нам прочел? Стрекочешь одно за другим, а разум их схватить за хвост не может, и непонятно никак, что к чему. Вот, например, объясни-ка мне, друг Ситцевый, темному рабочему человеку, что это за штукенция такая? Конспиратор!» И торжествующий, поводя вокруг быстрыми, ехидными глазами, Каштет шумно уселся на лавку. По всему было видно, что не из-за темноты своей, а исключительно желая подкузьмить молодого парня, задал он этот вопрос. «Хорошо, я объясню», — сказал Петро, — «только не конспиратор, там сказано, а инспиратор. Инспиратор — это...